Катул и лесбия. Совершенно противоположный пример отношения женщины к великому человеку, с которым она находилась в связи, мы видим в жизни другого знаменитого римского поэта Валерия Катула, около 87-го, около 54-го до нашей эры. Как и Овидий, он вел разгульную жизнь, вращаясь в кругу молодежи, которая все прощала, потому что сама занималась тем же. Его песни дышат свежестью и простотой, которые не потеряли своего значения в течение 2000 лет. «Для Катула, — говорит его немецкий переводчик Прессл, — предмет поэзии только то, что он чувствует. Он пишет стихи под властью ненависти или любви, радости или печали, передает исключительно настроения своей души, хотя бы и мимолетные. Потому от его стихотворений веет свежестью. Они — произведения минуты, непридуманные, безыскусные. Изображает ли он порывы чувственности словами, откровенными до неприличия? Бичует ли извительными насмешками могущественных людей, как, например, Цезаря? Он всегда оригинален. В нем проявляются последние силы умирающего республиканского духа. И вот этому человеку пришлось встретиться с женщиной, сделавшей глубоко печальными не только его литературные произведения, но и весь склад жизни. Штоль подробно излагает историю этой несчастной любви. Лесбия была знатная римлянка. Римские поэты обыкновенно не называли в своих песнях действительного имени воспеваемых красавиц, а пользовались вымышленными. Настоящее имя возлюбленной Катула — Клодия. Она была сестрой известного Клодия, преследователя Цицерона, аристократка, известная не только красотой, но и безнравственной жизнью. Бесстыдно предаваясь пламенной чувственности, она женскими чарами завлекла в свои сети множество знатных легкомысленных юношей, хотя ее муж, весьма почтенный Метел Целлер, был еще жив. Когда он внезапно умер в расцвете сил, Клодия распространяла страшные слухи, будто она ядом устранила неудобного ей человека. Будучи прекрасно образованной, неплохо зная греческую поэзию, она попыталась проявить себя в искусстве поэзии. Клодия обращала внимание преимущественно на талантливых молодых людей и не пренебрегала никакими средствами, между прочим, и материальной поддержкой, чтобы удержать их около себя. Далеко не столь чувствительный к женским прелестям Катул также поддался ее обаянию, хотя был, по крайней мере, на 7 лет моложе. Он отдался ей с горячей страстностью, воображая, что пользуется ее благосклонностью. Когда Катул стал бывать у нее, их общим доверенным сделался любимый воробей лесбии, которому поэт завидовал и смерть которого воспел в знаменитой песне, часто служившей предметом подражания для древних и новых поэтов. Наконец, отношения между поэтом и лесбией дошли до той границы, за которой больше ничего уже не остается желать. Опьяненный блаженством, Катул восклицает: «Жить и любить давай, о лесбия, со мной! Затолки стариков угрюмых мы с тобой за все их не дадим одной монеты медной. Пускай восходит день и меркнет тенью бледной, для нас, как краткий день, зайдет за небосклон, настанет ночь одна и бесконечный сон. 100 раз целуй меня, и 1000, и снова, еще до 1000, опять до 100 другого, до новой 1000, до новых 100 опять. Когда же много их придется насчитать, смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали. чтоб злые нам с тобой завидовать не стали, узнав, как много раз тебя я целовал. Перевод Фета. Недолго, однако, продолжалось счастье Катула. Поэт однажды узнает, что любимая женщина, находясь с ним в самых близких отношениях, поддерживала такие же отношения и с другими. Катулу оставалось бросить лесбию Клодию, но, продолжая любить неверную женщину, он долго колебался, наконец решился порвать с ней, выразив свои чувства в стихотворении. «Бедняк Катул, не будь ты более шутом. Коль видишь, что прошло, считай, оно пропало. Светило солнышко тебе живым лучом, когда ты хаживал, как дева указала, любимая тобой тогда, как не одна. Какие игры тут бывали между вами, ты их желал, от них не прочь была она. Живило солнышко и впрямь тебя лучами. Не хочет уж она, ты тоже не хоти. За убегающим ты не гонись, будь гордым, душою тверд. Сноси волненье, укроти, прощай же, дева, ты. Уже Катул стал твердым, не станет он тебя отыскивать, молить, как не пойдет никто, так станешь ты унылой, преступная, увы. Придется тяжко жить. Кто за тобой пойдет, кому казаться милой, кого тебе любить, кому назвать своей, кого поцеловать, кого куснуть больней? А ты, Катул, терпи с незыблемою силой. Но коварная лесбия сумела удержать около себя Катула и даже заставила опять любить по-прежнему, опять считать себя счастливым в ее присутствии. И действительно, в произведениях Катула снова зацвела любовь. К несчастью, и этот возврат к прежним отношениям не был продолжительным. Лесбия опять изменила. И опять Катул решил ее покинуть, на этот раз уже с твердым намерением не возвращаться. В стихотворениях, написанных им в эту пору, сквозит явное охлаждение к падшей женщине, хотя временами страсть вспыхивает в нем с прежней силой. Трудно от долгой любви внезапно тебе отрешиться. Трудно, но должно тебе как-нибудь с этим успеть, в этом спасенье одном. И с этим ты справиться должен. Так поступи и теперь, можешь ли ты или нет. Боги, ежели есть у вас сострадание, коль помощь вы подавали иным, даже и в смерти самой, то на меня оглянитесь. И если я в жизни был чистым, вырвите эту чуму, эту погибель мою. Горе мне, словно какое в меня онеменье прокравшись, всякую радость мою выгнала вон из груди. Я не о том уж прошу, чтоб меня она тоже любила, или чтоб быть, чем нельзя, честной решилась она. Сам о здоровье молю, чтоб сбросить болезнь мне лихую. Боги, я этого жду за благочестие свое. Но лесбия не падала духом. Она пустила в ход все чары своего коварного обаяния, чтобы привлечь к себе охладевшего Катула. Сам Катул, видимо, колебался, продолжая любить порочную лесбию, с которой находился в связи уже 3-4 года. И, наконец, чтобы окончательно от нее освободиться, весною 57 года до нашей эры отправился в провинцию Вифинию. Впоследствии, когда он вернулся в Рим, лесбия сделала новую попытку сойтись с поэтом, но без успеха. Катул уже писал: «Прежней любви ей моей не дождаться». Той, что убита ее же недугом, словно цветок на окраине поля, срезанный плугом. Таким образом, сердечный роман Катула оказался неудачным. Это так сильно повлияло на него, что некоторые критики делят поэтическое творчество Катула на три периода — до встречи с лесбией, во время связи с ней и, наконец, после разлуки. В произведениях, написанных в эти три периода, одинаково проглядывает крупный талант, но в то время как стихотворения второго периода дышат мягкой теплотой, изнеженностью и искренностью, стихотворения третьего периода носят мрачный характер. Любовь лесбии окрасила творчество Катула всеми цветами радуги, но она же накинула на него черный флер, от которого поэт не освободился до самой смерти.